статуя мира. Меж золоченых бань и обелисков славы есть дева белая, а в круг густые травы. Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан, и беломраморный ее не любит пан. Одни туманы к ней холодные ласкались, и раны черные от влажных губ остались. Но дева красотой по-прежнему горда, и трав вокруг нее не косит никогда. Не знаю, почему богини изваянье над сердцем сладкое имеет обаяние. Люблю обиду в ней, ее ужасный нос и ноги сжатые, и грубый узел кос, особенно когда холодный дождик сеет, и нагота ее беспомощно белеет. О, дайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам.